девушки?» — поинтересовался Артемис. «Вы, конечно, тоже их знаете, сэр». Линслейд взглянул на него. Несколько месяцев назад все ванзагарское общество бурлило рассказами о краже одной очень старинной книги. «Книги секретов», — уточнил Артемис. «Да, до меня доходили эти сплетни. Но, признаться, я им не поверил». «И правильно сделали», — подхватил Линслейд. «Полнейший вздор, но весьма любопытный, вам не кажется? Было бы интересно узнать мнение Лоринга по этому поводу». «Насколько я знаю», — с нажимом сказал Артемис, «книга секретов, если она вообще существовала, сгорела во время пожара на вилле Фаррелла Блю в Италии». «Да, я знаю», — Линслейд вздохнул. «К сожалению, Блю тоже не заходит ко мне после своей смерти, и я не имею возможности расспросить его о случившемся». «Так мы ничего не добьемся», — расстроенно подумала Мэдалин и решила взять инициативу в свои руки. «Милорд, в своем письме вы упоминаете о том, что недавно видели моего мужа», — сказала она. «Это было прямо здесь, в моей библиотеке». Радостное оживление на лице старика сменилось хмурой озабоченностью. «Довольно неожиданная встреча, должен вам сказать. Мы с ним виделись всего два или три раза, когда он учился у вашего отца, но близкими друзьями не были». Артемис вытянул ноги и уставился на мыски своих сияющих сапог. «Вы можете назвать его своим коллегой?» — спросил он. «У нас, безусловно, были похожие научные интересы, но Дэвиридж презирал мои теории и выводы. Вообще говоря, он совершенно ясно дал мне понять, что считает меня старым маразматиком. Он всегда поражал меня своей грубостью». Линслейд резко замолчал и виновато посмотрел на Мэдалин. «Простите, милая, я не хотел критиковать вашего покойного мужа». Она улыбалась. «Вам наверняка хорошо известно, что мой брачный союз не был счастливым, сэр». «Признаюсь, я слышал об этом». Умные глаза Линслейда сочувственно потеплели. «Как это прискорбно! Мне очень жаль, что вы не знали того блаженства, которое выпало на долю мне и леди Линслейд». «Насколько я понимаю, такое счастье в супружестве — большая редкость, сэр», — отрезала Мэдалин. «А теперь давайте вернемся к нашему разговору с моим покойным мужем. Вы могли бы нам его пересказать?» «Разумеется». Этот разговор был весьма коротким. Вообще-то мы встретились по чистой случайности. Артемис поднял глаза от своих сапог. «Что вы имеете в виду?» «Когда Дэвиридж появился здесь, в библиотеке, было уже очень поздно. Слуги давно легли спать. Просто в ту ночь меня одолела бессонница, и я решил спуститься сюда за книгой. Если бы не это, мы бы с ним разминулись». Мэдалин слегка подалась вперед. «Что именно он вам сказал, сэр?» «Дайте-ка вспомнить». Линслейд задумчиво сдвинул брови. «Кажется, я заговорил первым. Мы обменялись обычными светскими приветствиями. Я сказал, что меня удивил его визит, и что я слышал о том, что он погиб год назад во время пожара». «И что же он на это ответил?» — спросил Артемис. В его голосе слышалось искреннее любопытство. «Кажется, он сказал, что его смерть случилась весьма не кстати». «Не кстати?» Мэдалин мгновенно пробрал холодный пот. «Он употребил именно это слово?» «Да, я уверен». Линслейд заерзал в кресле и виновато посмотрел на Мэдалин. «В общем, мы немного поболтали. Естественно, моя милая, я не стал вдаваться в подробности, касающиеся его убийства». «Естественно. Очень любезно с вашей стороны, что вы не стали обсуждать неприятные сплетни, которые ходят в свете». «Я всегда очень вежлив с усопшими», — заверил ее Линслейд. «И они, похоже, это ценят. По моему глубокому убеждению, то, что происходит между мужем и женой, касается только их двоих». Артемис посмотрел на Линслейда. «А как Беверидж реагировал, когда вы с ним заговорили?» «По-моему, сначала...»